Глава вторая. Семейный совет. Голова сильно кружилась. Во рту стоял неприятный кислый привкус, будто съел пуд лимонов. Да уж, что-то однозначно не везет мне. То от работы оторвут, то лишка придет, то откат получу. Провидица, кстати, слава матушке, ушла во свояси. Пыталась задержаться, расспросить, что я видел. Однако очень быстро поняла, что в окружении недобро настроенных Кощеев лучше не задерживаться, поэтому даже не просила проводить. Улизнула так быстро, что я и приложить каким мелким проклятием не сумел. А жаль, что-то сплошное расстройство, а не день. К тому же, лежать на постели и восстанавливать потерянные силы в плане моего дня не было. Тем не менее, собственное здоровье резко сказало «Ой, ква!» и прикинулась неспособным даже на чтение рукописей на древнем языке. Буквицы нахально плыли перед глазами, а магические ключи отказывались подходить к нужным проклятиям. В общем, кругом беда. «На, пей!» Матушка всунула мне в руки чашку с отваром. «Быстро на ноги поставит!» Отвар подозрительно булькал, словно его только-только сняли с огня, и имел какой-то странный темно-зеленый цвет. Пахло чем-то пряным и острым. «Уж не настоили мертвянки?» — поинтересовался я. Матушка широко улыбнулась. «Он самый милый!» Почему-то я даже не сомневался. Матушка мастерица на все руки. А мертвянка не то чтобы сильно опасная трава для нашего рода Кощеева, но может иметь интересные последствия. Матушка, конечно, в курсе, сколько надо класть и как заваривать, чтобы восстановила силы, а не принесло синий окрас кожи, но всегда надо быть начеку. Я сделал глоток. На вкус, кстати, весьма приятно. Свеженько так, прохладненько, хоть сам отвар и кипит, бурлит. Несоответствие видимого и ощущаемого. Надо же, приду в себя, пошлю браться на землю и займусь изучением. Тут, оказывается, под носом такая вещь пропадает, а я и не в курсе. «Из дома сегодня ни ногой», — заявила матушка, видимо, учуяв мой настрой. «Я сейчас пришлю Девислова, присмотрит за тобой. Это оскорбление или попытка меня рассмешить?» — поинтересовался я. Ну так, на всякий случай. Если надо, чтобы он задержал меня, то ничего не выйдет. Если же и впрямь присмотреть, там стакан вина, воды подать, тарелочку с кушаньем принести, то я не против. Но против Девислов. Заботливая нянюшка из него так себе, я вам скажу. Но сейчас лучше не спорить, а то матушка принесет еще один отвар, в котором может оказаться куда больше мертвянки, чем надо. А что произошло-то? Вдогонку крикнул я, но ответом была только закрывающаяся дверь. Да уж. Кажется, пока ответа никто не знает. Боюсь, как бы на завтрашний день Межанск не облетела весть, что больше нет у нас провидицы и место, собственно, вакантно. Спустя некоторое время ко мне пришел Девислов, весьма мрачный, недовольный жизнью и совсем не расположенный к беседам. Посмотрел так, словно я отобрал у него любимого коня. Подвинул стул к кровати, сел на него, глянул на меня задумчиво так, будто не видел вовсе. «Выглядишь довольно сносно», — поведал мне отсутствующим тоном. «Как самочувствие?» Я ухмыльнулся. «Какая забота! Еще чуть-чуть и расчувствуюсь!» «Жить буду, вот и чудесно», — кивнул брат. «Не знаю, сообщила ли тебе матушка, но ты отправляешься на землю со мной». Я резко привстал и подался к Девислову. «Это еще какого лешего?» Ответа не последовало. Братец смотрел куда-то в одну точку, при этом с таким видом, что интереснее в жизни никогда и ничего не находил. Вообще-то, зная, что он за словом в карман не полезет, мне стало как-то не по себе, поэтому пришлось дернуть за рукав. «Ау, краса и надежда всея рода нашего! Не молчи, скажи изнывающему родичу, что не так?» Девислов нахмурился, что характерно, на меня так и не перевел взгляда. Кажется, все серьезно. Я подсел ближе. Внезапно накатила такая слабость, что аж поморщился. Какая гадость! Даже мертвянка не спасла. Впрочем, вероятно, я слишком много хочу, чтоб прям раз и на ноги поставила. Лишка нагадала мне невесту, красавицу, умницу, чудесницкой силой наделенную. И все бы хорошо, только уточнила, что если один за ней пойду, то вместо свадьбы нашей семье тризну придется справлять. Всегда говорил, что твои методы ухаживания девушкам не нравятся, пробормотал я. Покосился на никак не отреагировавшего Девислова. «Тризну по тебе или по ней? А что?» Формулировка всегда важна, между прочим. Хоть, зная младшего, не особо поверил, что он будет страдать о чужой девице, но все же. Доводить людей до смерти – не наша задача. Нарочно никому не вредим. «Очень остроумно!» – наконец-то проворчал Девислов. «Я тебе это припомню. Так уже лучше». Слушаем дальше. Если потребуется, можно и стукнуть. Тогда заговорит быстрее. А если детальнее? Или так и будешь страдать? Да нет деталей, рявкнул Девислов. Сказала, что больше не видит. Злые чары все закрыли. Угу, мрачно отозвался я. Жажда денег называются. Но шутка вышла сомнительной, ибо Лишка такая, что, коль гадость увидит, то утаивать не будет, расскажет в подробностях. А раз промолчала, то и сама не знает. Да уж, печально. А ты сам-то на что настроен? Решил уточнить. Девислов поднялся с кровати и, заложив руки за спину, принялся мерить комнату шагами. Вид при этом имел еще более мрачный, чем когда вошел ко мне. «Долг перед родом мне все равно надо выполнить», — глухо проговорил он. «Хочу или нет, значит, сидеть, сложа руки, все равно не получится. Еще тут не успел ты очнуться, пришла весточка, что Горыныча давно не видели в наших краях». Я опустил ноги на пол. Все равно лучше, чем лежать в постели и изображать из себя болезного. Ну ладно, почти изображать. Однако сказанное про очнуться немного насторожило. «Подожди, я сколько пробыл в беспамятстве?» Девислов наконец-то посмотрел на меня. «Да с половину дня. Не помнишь ничего?» Я присвистнул. «Ничего себе! Помню пощечину от матушки, а потом... потом ничего. Нехорошо-то как. Надо отловить Лишку, взять за горло и выяснить, куда она меня зашвырнула своей ворожбой. Припомнились и ледяная девица, и странный разговор. «Не помню», — признался честно. «Если ты, конечно, про промежуток между провидением и нынешним моментом, и о нем тоже. А что ты увидел-то?» Пришлось вкратце пересказать. Девислову это радости никакой не принесло, скорее уж усугубило ситуацию. Да так, что в сердцах пнул мой любимый сундук. Решив, что разгром моих покоев в дальнейшие планы никак не входит, я спросил. «Когда отправляемся?» Девислов вздохнул, потом раздраженно передернул плечами. Разговор ему не доставлял никакого удовольствия. Появилось даже странное подозрение, что в будущем нас ожидает, ну, очень веселое путешествие, большую часть которого Девислов будет пытаться снять стресс, а я вытягивать его из разных переделок. «Матушка сказала, зайдет к тебе попозже, хочет с нами что-то обсудить. Искренне надеюсь, что хотя бы день в запасе у нас есть. Не тянет лететь навстречу к суженой?» Невинно поинтересовался я. И тут же пришлось пригнуться, потому что Девислов зашвырнул чем-то тяжелым. Не увернись, я по голове прилетела бы здорово. Свод берест Клевских, увесистый талмуд. Так надолго и без черепа остаться. Кстати, откуда он у меня? Ох, хозяйственность моя врожденная. От матушки унаследованное. Не могу пройти мимо, если вижу что-то прекрасное. При этом совершенно не важно, что оно мне может не пригодиться. Девислов буркнул. Нечто вроде «скоро приду» и вышел из комнаты. Вот же ж неуравновешенное существо. Правда, неуравновешенным он бывает только в моей компании. Остальные его прошибить не могут. Сидеть, сложа руки, и ждать матушкиного явления не хотелось. К тому же самочувствие значительно улучшалось. Мертвянка все же вещь, скажу я вам. Понятия не имею только, почему люди предпочитают с ней не иметь никаких дел. Обучились бы варке правильного зелья, того и гляди, потом бы и жили в два раза больше, и детей рожали куда крепче. Но на нет и суда нет. К тому же я поднялся с постели, голова все же закружилась, переступил с ноги на ногу, сделал глубокий вдох, так, вроде лучше. Прямо сейчас сделать шаг и растянуться на полу желаний нет. Чудесно. Можно жить. Неприятная слабость все же прокатилась по телу. Я поморщился. Пожалуй, время заглянуть на кухню. Возможно, и матушку там найду. Ее застать врасплох, конечно, сложно, но есть варианты. Однако выполнить задуманное не удалось. Не успел я пройти и несколько шагов, как мать предстала собственной персоной. При этом внушительно так предстала, уперев руки в боки, нахмурив брови и меча синей молнии из глаз. Мое самоуправство ей было явно не по душе. «Рассказывай, сокол мой ясный, куда направился?» — спросила она медовым голоском. Да настолько ласково, что тут же захотелось вернуться в постель и не выпендриваться. Однако, сдержав подлый порыв, я невозмутимо посмотрел на нее. «Тебя искал?» «Угу». Прозвучало как-то не очень убедительно, ну да ладно. «Я серьезно, между прочим. Надо же знать, что делать с Девисловым, чтобы не заплутал». «Не заплутает», — отрезала матушка. «Я ему дам приворотное зелье. От него ни одна девица не устоит». Я приподнял брови. «Нет, конечно, метод проверенный, работает на ура, но нужна ли Девислову привороженная супруга? Может, не надо сразу так зелье? Все же предложил я. А как же там любовь, светлые чувства, мотыльки в животе?» «Бабочки», — машинально поправила матушка. «Тьфу, Темназар, не пари чушь. Бабочки в животе больше годятся для твоих экспериментов с умершими, но никак не для высокого да светлого». Я пожал плечами. «Ну, во всяком случае, я пытался. Заметь, защитить брата. Девицу охмурить он сможет». «Ой, Ли!» — всплеснула она руками. «Вы оба прям охмурили целый полк. Я не знаю уже, куда деваться от внуков». «Внуки — это уже продукт охмурения, а не процесс». «Короче», — матушка положила мне руку на плечо. «Шутки шутками, но завтра ты отправляешься с Девисловым. Приглядишь, посмотришь, что да как, заодно и подсобишь, если потребуется». Возражать я не собирался, но вдруг появилась дельная мысль. Есть одно хорошее местечко, где можно раздобыть нужную информацию, заодно и сплетни послушать. «Так что завтра?» «Послезавтра». Матушка взглянула с удивлением, задавая немой вопрос, мол, почему? «Дело есть». «И впрямь есть. Плюс неплохо бы выведать, что за девица мне привиделась в Лишкином гадании». «Хорошо», — неожиданно покладисто согласилась она, но тут же мстительно добавила: «Но без жены, чтоб не возвращались».